«К лорду Девернетти», — гордо объявила миссис Макстон, едва мы подошли к дверям полиции. Стоящий на страже молодой дракон глянул на газету, которую я даже раскрыла, позволяя тому сравнить напечатанное там изображение, собственно, с моим обликом, и, не посмев возразить, открыл дверь. Мы вошли с поистине королевским достоинством. Его хватило ровно до того времени, как стало ясно. Администратора на посту нет, и, собственно, полицейский участок в целом, на удивление, пуст. Мы с миссис Макстон переглянулись и, не сговариваясь, направились к решетке, ведущей в подвал и тюремные камеры, соответственно. По счастью, дверь была открыта. По еще большему счастью, даже ключ оставался в замке. Но на этом счастье заканчивалось, потому как и решетка, и сама охрана были абсолютно несущественны в сравнении с магической сигнальной системой, установленной на ведущих вниз ступенях. «Что-то не так?» — встревожилась миссис Макстон, едва я удержала ее от следующего шага. «Секундочку», — прошептала я, доставая из кармана пудреницу. Так жестоко с пудрой еще никто не поступал, но я обратила в пыль большую ее часть, раскрошив уголком сложенные газеты, а затем осторожно подула. Облако пудры взметнулось и начало медленно опадать вниз, открывая нашему взору 3, 5, 12, 29 заклинаний тревоги, плюс ловчую сеть, ну и ко всему несколько сотен попросту сигнальных силовых линий. «О, мой бог!» — только и сказала миссис Макстон, а следом возмущенно выдохнула. «С такой защитой могли бы и вовсе решетку не ставить». «И не говорите, одни растраты», — сиронизировала я, напряженно размышляя, как бы все это обойти, не потревожив. «Если нужно, могу одолжить вам и свою пудреницу», — неожиданно предложила миссис Макстон. Я с изумлением взглянула на экономку, которая на моей памяти вообще никогда не пользовалась косметикой. «Она у меня еще со времен моей молодости. Держу при себе на случай появления врагов», — уведомила экономка. «И как вы собираетесь использовать пудру, появись у вас враги?» — удивилась я. «Подарю», — как-то очень коварно сообщила миссис Макстон. В свете того, что пудра была только что предложена мне, прозвучало пугающе. Укоризненно взглянув на меня, миссис Макстон пояснила. «Дорогая моя, во времена моей молодости одним из компонентов пудры был свинец, а он воздействует на организм не самым лучшим образом, о чем мне некогда поведал профессор Стентон. С тех пор всегда держу при себе несколько баночек, купленных еще 30 лет назад». Да уж, вынуждена была признать, что с этого момента я посмотрела на миссис Макстон другими глазами, но это не помешало мне, немного поразмыслив, сказать «давайте». Экономка открыла редикюль, передав мне на время корзинку с булочками в количестве 1,5 штук, и вскоре извлекла упаковку с пудрой, запечатанную воском, и, стало быть, еще ни разу не открытую. На пудре значилось название «бархат персика», и в составе действительно имелся свинец. А кроме пудры, этот металл еще нередко использовали при создании зеркал, что тоже не слишком полезно для здоровья, но в нашей ситуации выбирать не приходилось. Открыв коробочку, я все тем же углом многострадальной газеты растолкла ее, подула на пудру и произнесла «спекулари». Заклинание зеркальности сформировалось на основе имеющегося свинца и приобрело кляксообразный и растекающийся вид. «Куррикулум!» — сформировала я из него тоннель, и мы с миссис Макстон осторожно двинулись по дрожащему и переливающемуся радугой переходу. «Никогда бы не подумала, что ее можно так использовать», — в волнении сказала экономка. «Я тоже», — пришлось сознаться мне. Дальнейший спуск проходил под внимательно напряженным взглядом миссис Макстон. В общем и целом, сегодня мы обе открыли друг в друге много нового. Спустившись на тюремный уровень, мы миновали мирно спящего сторожа и на некоторое время в растерянности остановились. Все дело в том, что тюрем фактически имелось две. Одна вот эта, в которой мне уже доводилось бывать, ныне запертая на ключ и, судя по всему, полная арестантов. Вторая — неприметным коридором, ведущая влево, и даже не запертая дополнительной решеткой. И оттуда не доносилось ни звука. Не сговариваясь, мы с миссис Макстон переглянулись и направились именно туда. Ведь только женщина способна вести себя настолько тихо. Особенно испуганная женщина, разве нет? По темному коридору, едва освещенному факелами, расположенными прямо под потолком, мы осторожно шли, нервно заглядывая в совершенно пустые камеры. Здесь, на удивление, оказалось чисто, сухо и пусто. Совершенно пусто. И лишь в дальней камере, до которой идти пришлось довольно долго, мы сквозь решетку, к слову, двойную и железную и магическую, увидели понуро сидящую на постели женщину. Растрепанные волосы выбились из-под аккуратного чепчика, платье было давно не глажено, взгляд полубезумный направлен в никуда. Но узницу я узнала с первого взгляда. «Миссис Томпсон», — позвала негромко, не боясь, что нас услышат, и опасаясь, что сама узница может не отреагировать. Да уж, приходилось поддерживать какой-то запредельный баланс на грани быть и не быть услышанным. К счастью, я была услышана нужным человеком. Миссис Томпсон медленно подняла голову, несколько секунд взгляд ее фокусировался на мне, а затем лицо женщины искривилось, и она произнесла: «Мисс Вайерти, какой сюрприз!» И сказано это было так, что у меня появилось мгновенное и непреодолимое желание, отпрянув от решетки, покинуть это негостеприимное здание с его не менее негостеприимными обитателями. Но тут миссис Макстон неожиданно произнесла: «О, дорогая миссис Томпсон, вы неважно выглядите. Давайте я подарю вам пудру для лица». Кровожадность людей, ранее работавших на профессора Стентона, заставила меня невольно улыбнуться и, собственно, взять себя в руки. «Миссис Томпсон, у меня к вам несколько вопросов», — сказала я. «И булочка с пудрой», — с самым добродушным выражением добавила миссис Макстон. Миссис Томпсон мгновенно оживилась и переспросила: «Булочка?» «Да-да», — закивала миссис Макстон, откинула салфетки с корзин, продемонстрировав выпечку и наполнив камеру ее ароматом. А затем, накрыв сдобу, безжалостно добавила: «Вы получите ее, как только ответите на наши вопросы». «Я бы так не смогла». «Я бы действительно так никогда не смогла, но будем откровенны. Окажись тут наш повар, мистер Оннер, вполне возможно, что дело закончилось бы угрозами отрезания частей тела, миссис Томпсон. Так что мне оставалось лишь возблагодарить судьбу за сдержанность, миссис Макстон, и приступить к допросу. Вам известно, кто пытался вас убить, миссис Томпсон?» Женщина хотела было сказать что-то явно грубое, но тут миссис Макстон достала половинку от булки и принялась с аппетитом ее есть, намекая, что кому-то очень скоро ничего не останется. «Нет!» — яростно взирая на мою экономку, прошипела миссис Томпсон. «Если бы я знала, да Вернетти давно считал бы мои воспоминания. Этих драконов мало что может остановить. Но я не знаю!» Последние слова прозвучали криком, от которого я содрогнулась. А вот миссис Макстон продолжила с аппетитом поглощать булочку. И это мне прекрасно известно, что она ест, когда нервничает. Но миссис Томпсон знать этого не могла, а потому для нее все выглядело хладнокровным издевательством. «Это кто-то из Арнеллов!» С ненавистью глядя на мою жующую домоправительницу, сказала уже бывшая сваха. «Видимо, одна из многочисленных сестер мэра, как и вся родня, старательно пытающаяся остановить изменения в нем». Миссис Макстон перестала жевать. «В нем и в их мужчинах!» — криво усмехнулась миссис Томпсон. «Боже, с какого перепуга она мне показалась ранее милой старушкой! Это не женщина, а какое-то исчадие ада, с адовой же усмешкой!» «Изменения?» — переспросила я, повторно поборов желание развернуться и стремительно покинуть данное место. Ну или бежать прочь. Второе определение было куда как вернее. «А вы разве не обратили внимания, мисс Вайерти? Сильнейшие драконы этого проклятого города не женаты». Миссис Макстон откусила еще кусок от булки, пожевала, чавкая самым непристойным образом, а после задумчиво произнесла: «Еще немного, и я заподозрю заговор свах, чьей злостной целью было переженить всех драконов города». И миссис Томпсон улыбаться перестала. Всего на миг, но то, что она после нацепила на лицо, было гримасой, но никак не улыбкой. «Это было бы бредом, миссис Макстон», — сказала она. И мы поняли страшное. Это не было бредом. Это было самой что ни на есть жуткой правдой. И тот факт, что ни лорд Девернетти, ни лорд Арнелл до сих пор не были женаты, лишь подтверждал данную версию. В том плане, что они знали. Знали, что с драконами, связавшими себя узами брака, что-то происходит. «Газетчики назовут это делом убежденных холостяков», — дожевывая, возвестила миссис Макстон. «Почему убежденных?» — не поняла я. «О, дорогая моя, согласитесь, оба известных нам лорда являются крайне убедительными, так что именно убежденных». И она, обернув последнюю булочку салфеткой, протянула ее через решетки миссис Томпсон. «Все так просто?» — не поверила та, но поднялась и подошла к нам. «Так остывает же!» — вздохнула миссис Макстон. «А вы, моя дорогая, вся на нервах. Вам не помешает немного сладкого». Сохраняя выражение крайнего недоверия на лице, миссис Томпсон приблизилась, осторожно взяла булочку, вернув салфетку моей домоправительнице, и с наслаждением вгрызлась в сдобу. «Итак», — решила подвести итоги миссис Макстон, «у вас был заговор, и целью его являлось переженить всех драконов. О вашем заговоре в пользу демографии узнали и решили пресечь это дело на корню». Миссис Томпсон подавилась, потрясенно глядя на мою экономку. «Кастрировать драконов? Нет, до такого мы не додумались!» — возмутилась бывшая сваха. «Я вовсе не это имела в виду!» — в свою очередь возмутилась миссис Макстон. «Ко всему прочему, я попросила бы вас не выражаться в присутствии мисс Вайерти». Несколько покраснев, я присоединилась к разговору. «Мне известно, что вашей целью было сделать драконов послушными чужой воле. Воле всадников, не так ли?» Сглотнув, миссис Томпсон очень мрачно посмотрела на меня. «Мне лишь непонятно, чем отличаются женатые драконы от неженатых». Бывшая сваха промолчала. Зато миссис Макстон сделала предположение. «Они становятся мягче и управляемее. Драконы сильны, но ради любимых женщин силу сдерживают, насколько мне известно». «Даже не буду спрашивать, откуда вам это известно», — ядовито произнесла миссис Томпсон. «А я все-таки подарю вам пудру», — решила миссис Макстон. Я же стояла, пытаясь систематизировать все имеющееся, и так как делать это молча в состоянии крайнего нервного напряжения было проблематично, начала озвучивать некоторые итоги. В Астернадане крайне много правил и условностей, которые фактически вынуждают джентльмена сделать предложение девушке, которую он тем или иным образом скомпрометировал. А учитывая тот факт, что для толков и сплетен достаточно просто помочь женщине спуститься по лестнице, подобных поводов возникает немало, как итог оставаться необремененными браком могут позволить себе только самые осторожные и высокопоставленные. «Неплохо, мисс Вайерти», — мрачно похвалила миссис Томпсон. «Но ведь брак должен делать что-то еще», — продолжила я, — «что-то значимое». «Дети», — предположила миссис Макстон. «Ответственность?» И тут кто-то сказал. «Регулярные интимные отношения». Мы резко повернулись на звук и узрели лорда-старшего следователя в компании трех полицейских драконов. «Пошляк!» — сделала громкое заявление миссис Макстон. «Давайте подарим ему вашу пудру!» — нервно предложила я. Лорд Девернетти, скользнув недовольным взглядом по моей экономке, лично мне очаровательно улыбнулся и произнес. «Доброго дня, дорогая. Я вижу, вы тоже соскучились». «По миссис Томпсон? О да, тоска моя не ведает границ», — съязвила я, уязвленная его обращением. «Я заметил», — издевательски уведомил меня лорд Девернетти. «Но, боюсь, вынужден сообщить, что в своем стремлении нанести утренний визит жениху вы несколько заплутали и ошиблись маршрутом. Мисс Вайерти, глупышка моя». «Наверх — это когда ступени ведут вверх, а не вниз». Подобное стерпеть уже не было никаких сил. «Лорд Девернетти!» — воскликнула я. «Да-да, дорогая», — елейным тоном отозвался он. Во всем этом фарсе внезапно решила принять участие миссис Макстон, которая на правах моей компаньонки сделала заявление. «Мне очень жаль огорчать вас, лорд Девернетти, но мисс Вайерти вас не любит. Прекратите весь этот фарс с помолвкой сейчас, дабы в дальнейшем вам не было мучительно больно». Лорд-старший следователь покивал, выслушивая ее, и язвительно уточнил. «Мучительно больно от пудры со свинцом?» Миссис Томпсон, доедающая булку, закашлялась, с ужасом взирая на сдобу, которую уже практически съела. «Там пудры не было», — смилостивилась над узницей миссис Макстон, и, вновь воззрившись на лорда Девернетти, заявила. «Никто не смеет называть мисс Вайерти глупышкой. Между прочим, у девушки ученая степень, а у вас...» «Скоро будет девушка с ученой степенью, что, согласитесь, тоже неплохо». Поддел ее Девернетти. Но на этом шутки кончились. «Лорд Гордон, сопроводите мисс Вайерти и ее воинственную экономку в мой кабинет. Немедленно». Миссис Макстон, понимая, что закон не на нашей стороне, повернулась к миссис Томпсон и сказала... «Держитесь, дорогая, мы непременно еще вас навестим. «Всего доброго. Берегите себя». Несколько потрясённая, миссис Томпсон ответила. «Я люблю булочки с сыром. И без пудры, миссис Макстон». «Я запомню, миссис Томпсон», — ответила та, беря меня под руку и вручая пустую уже корзинку лорду Гордону. После чего мы гордо покинули отделение женской тюрьмы, еще более гордо проследовали вверх по лестнице, которую сейчас пристально изучало около двух десятков полицейских магов, с лупами, магическими увеличителями и переносной лабораторией, видимо, пытаясь установить, чем конкретно были экранированы защитные и сигнальные заклинания. Мы сделали вид, что не имеем никакого отношения ко всему этому, поднялись наверх, а уже там миссис Макстон, наплевав на все распоряжения лорда Довернетти и возглас лорда Гордона, свернула к входной двери и решительно вывела меня из полицейского управления. «Но миссис Макстон, лорд Довернетти приказал...» — начал было младший следователь. «Будет он мне приказы отдавать», — возмутилась она. «Статусом не вышел». Лорд Гордон, в растерянности последовавший за нами, изумленно уточнил. «А что не так со статусом лорда старшего следователя?» «Он холостяцкий», — многозначительно заявила миссис Макстон. И мы ушли в сторону ближайшей кофейни. Лорд Гордон, помявшись на пороге, все же отправился за нами, неловко неся пустую корзину.